Глава 7. Николь и Руперт О'Коннор, едва успев оправиться от разочарования, поражения их фаворита, едут в маленькую исландскую школу, где пройдет более скромное соревнование. Устроенный ФИДЕ – женский юношеский турнир по шахматам. На нем не будет ни телевидения, ни журналистов, ни глав государств, только немногочисленные родители с детьми в натопленном зале. В одном углу будут соревноваться юноши, в другом — девушки. Николь О'Коннор изучает своих будущих соперниц. Среди них много русских и китаянок. Наконец звучит ее имя, и она занимает указанное ей место за шахматной доской напротив первой своей соперницы — русской сверстницы. Партия складывается нелегко, но в конце концов Николь вырывает победу благодаря своей обычной стратегии — строя пешек. Четырех следующих соперниц она побеждает без особого труда и попадает в полуфинал, где ее противницей будет брюнетка-американка, сразу производящая на нее сильное впечатление. У нее серо-серебристые глаза, весь облик привлекательный. «В жизни не видела таких прелестных девочек», — говорит она себе. «Ждите сигнала к началу», — говорит судья, закопавшийся в бумажках. Перелистнув несколько страниц, он взволнованно сообщает: «Прошу меня извинить, тут путаница с регистрацией». Возне не видно конца. Николь пользуется промедлением, чтобы оценить свое отражение в окне напротив. «Не то, что я самая обыкновенная. Мне предстоит превратиться в молодую женщину, которая не будет привлекать мужского внимания. Красота — величайшая из несправедливостей. Богатство, даже наследственное, требует способностей. Надо суметь сохранить или приумножить состояние родителей. А красота? Неимущая красавица будет иметь преимущество перед остальными только в силу своей внешности». Две юные шахматистки продолжают переглядываться. «Эта девочка похожа на киноактрису. Какая у нее уверенная манера держаться. Она не просто красивая. Ей присущ класс». Судья завершает, наконец, изучение списков и с облегчением подбрасывает монетку, чтобы определить, кому играть белыми, кто сделает первый ход. Орел выпадает Николь. Она делает ход через клетку своей ферзевой пешкой, занимая центр доски.